Книга вторая. Битва чудовищ. Глава первая. Однажды утром хозяйку Нагорья вызвали во двор. «Там пришел какой-то бродяга», — доложила служанка. «Просит поговорить с хозяйкой. Говорит, работы хочет». «Работы?» — Далла подняла тонкие брови. «Какой работы? Сейчас не весна. Мне работники не нужны. Пусть Кар посмотрит». «Он просит хозяйку». Говорит, на всякую работу согласен. «Ну, хорошо». Далла поднялась с места и сделала знак подать ей накидку. «Посмотрим, что там за чучело явилось. Такая скука». Она жалобно посмотрела на Гельда. Он радостно улыбнулся в ответ. С той памятной ночи гадания заезжий торговец почти не отходил от хозяйки. И даже вечером ей стоило больших трудов прогнать его в гостевой дом. Он просил позволения лечь на пол возле ее лежанки и охранять от дурных снов. Гельд не упускал случая сесть поближе, прикоснуться к ее руке, осыпать похвалами. Все это делалось весело и как бы шутя, так что даже самая надменная вдова не смогла бы упрекнуть его в неучтивости или дерзости. Это походило на игру, и Далла, так долго прожившая в глуши, отдавалась этой игре с детским увлечением и женским пылом. Вот и сейчас Гельд стремительно вскочил, выхватил из рук Фрегны накидку и сам подал ее хозяйке. «Позволь, я поправлю», — тихо шепнул он, когда Далла натянула накидку. Его руки скользнули по ее плечам, как бы оправляя мех. Далла сделала большие глаза, будто дивясь его смелости, и отошла, но только когда он уже убрал руки. Служанки с мучительным усилием старались сохранить невозмутимые лица, но кривились и фыркали в рукава, едва лишь хозяйка отворачивалась. Конечно, Гельд увязался за Даллой во двор. Перед дверями хозяйского дома стоял бродяга. Рослый, сильный по виду мужчина средних лет, с грубоватым лицом и жесткими темными волосами, с густой щетиной на щеках и подбородке. Одежда его состояла из простой и грубой рубахи, кожаных штанов и накидки из волчьего меха. За спиной у него висел тощий мешок, а в руках он держал здоровенную толстую палку, служившую, как видно, посохом. «Ну, что тебе надо?» — спросила Далла, окинув его небрежным взглядом. «Кто ты такой?» «Ты хозяйка», — низким, медленным голосом отозвался бродяга. Его зеленоватые глаза внимательно осмотрели нарядную Даллу и мельком зацепили Гельда возле нее. «Я, разумеется. Другой хозяйки тут не бывало. Чего тебе нужно?» «Меня звать Ульф, сын Ульва. Я оттуда», — бродяга показал концом своего посоха на север. «Ищу какой работы. Может, тебе пастух нужен? Я со скотиной хорошо управляюсь». Из своей коморки вышел Кар и остановился подаль, разглядывая пришельца. Держась за пояс, он недовольно хмурился, заранее готовясь отказать. «Пастух мне нужен», — несколько живее отозвалась Далла. «Только у нас пасти скотину не так легко. У нас тут много волков и еще троллей». Ульф, сын Ульва, насмешливо хмыкнул. В темной бороде блеснули отличные белые зубы. «Вот уж чем меня не напугать! Дайте мне любого тролля, я его живо!» Он показал верхний конец своего посоха, утяжеленный черным железным шаром, и сделал несколько быстрых, ловких движений. Было видно, что он отлично умеет драться с помощью этой палки, не хуже, чем иной знатный ярл мечом. «А уж с волками я! Мои тезки меня слушаются!» Имя Ульф означает «волк». «Я знаю волчьи заклятия. Хочешь послушать?» «Нет, нет!» Далла махнула рукой. Она не знала, на что решиться. Ульф, сын Ульва, говорил неловко, как человек, больше привыкший жить один, но в то же время не выглядел тупым. Его спокойствие дышало уверенной и диковатой силой. Впечатление от него складывалось двойственное. Он казался человеком вполне надежным и притом внушал смутную тревогу. «Что-то мне не нравится этот парень», — серьезно шепнул Далли Гельд. Он не сводил глаз с Ульва и мог бы поклясться, что при этих словах ухо у того дрогнуло. Какой-то он странный. «Послушай, а ты не беглый раб?» — строго спросила Далла. «Нет, — уверенно ответил Ульф. «Была у меня, правда, хозяйка. Так она меня сама отпустила и проводила, и одежды дала, и припасы на дорогу». Он тряхнул плечом, за которым висел дорожный мешок. «Клянусь башмаком Видера! А ты не объявлен ли где-нибудь вне закона?» — спросил Гельт. «Вид у тебя решительный, и я не удивлюсь, если ты своей палкой умеешь бить не только волков». «Я не вне закона», — Ульф посмотрел на него, и Гельду стало не по себе. В зеленоватых глазах не было ни приязни, ни угрозы, но виделось что-то настолько чуждое, что Гельд невольно поднял руку и коснулся груди, там, где прятался его надежный щит — руна Торн. «Мы не можем платить тебе много», — подал голос Кар. «Еда, одежда. Если всех овец убережешь, 10 пеннингов весной». Ульф махнул рукой. «Какие такие пеннинги? Не знаю я никаких пеннингов. Если овец уберегу, одна овца весной моя. Идет?» «Ты думаешь его взять?» Гельд бросил на Даллу предостерегающий взгляд. «Ты очень смелая женщина. Не всякие решится. Я бы на свой корабль такого удальца не пустил, даже если бы мне самому пришлось сидеть на весле от зари до зари». «Нам нужен хороший пастух», — нерешительно пробормотала Далла. «А он как зверь, корми его, и он будет служить. Надежные люди так редко встречаются. Мы только за месяц потеряли 4 овец. Если так будет дальше, к весне останемся нищими». «Я думаю, это человек подходящий», — весомо произнес Скар и метнул враждебный взгляд на Гельда. «Если кто любит сидеть у очага с женщинами и болтать языком, ему можно привередничать. А если кто должен отвечать за хозяйство, то приходится выбирать людей, которые способны делать дело. Я думаю, этого человека стоит нанять». Гельд пожал плечами и сделал шаг назад. «Дескать, вы хозяева, вам и решать». Кар напрасно опасался, что барландец собирается вытеснить его из усадьбы и стать управителем Нагорья. Еще не прошло и месяца с тех пор, как Гельд сюда прибыл, а он уже с нетерпением мечтал о весне, которая освободит его из долины Свартальвов. Уж слишком тревожно и тоскливо было ему здесь. Далла бросила взгляд на Гельда, убедилась, что он больше не возражает, и повернулась к Ульву. «Хорошо, я тебя нанимаю», — милостиво произнесла она. «У нас овцы сейчас на горном пастбище. Я хочу, чтобы ты попытал счастье на Волчьей горе. Там овец пропадает больше всего. Кар выделит тебе отдельное стадо». Она махнула рукой челяди. Кар увел нового пастуха в кладовку, чтобы дать ему пару одеял и еще кое-какую мелкую утварь, нужную для жизни на пастбище. Один из работников в тот же день проводил Ульва на пастбище, и до вечера все досужие языки были заняты новым пастухом. Длинными зимними вечерами обитатели Нагорья очень любили послушать страшные саги. И как нарочно во многих из них говорилось как раз о пастухах. «Возле одной усадьбы завелась какая-то нечисть, и сколько хозяин не нанимал пастухов, ни один из них не доживал до конца срока. Все пропадали», — рассказывал один из работников, старый Строк. «И вот однажды явился к хозяину один человек и назвался Гестом. Хозяин спросил, какая работа ему больше всего подходит. А он ответил, что хочет пасти овец. Хозяин ему говорит, у нас тут завелась нечисть, не хотел бы я, чтобы с тобой случилось то же, что и с другими. Но Гест ответил, что ничего не боится. И вот пас он овец, а ночью на самую середину зимы было очень холодно, шел сильный снег». Далла сидела на лежанке, а Гельд пристроился на ступеньке спального помоста, касаясь плечом ее колен. Хозяйка вначале ковыряла иглой какое-то шитье, потом незаметно уронила руку на плечо Гельда, и он тут же накрыл ее своей. Уже совсем хорошо. Но только она ведь хитра не меньше. Любовь любовью, а железо под замком. Да возьмут его тролли. «И вот пошли люди его искать. И искали долго. А нигде его не было. И только уже на самом краю долины нашли одно место. Оно все было изрыто и истоптано огромными следами, и там же виднелись большие пятна крови. Тогда один человек сказал, Должно быть, это великанша из темной долины. Каждые 100 лет у нее родится ребенок, а великаньих детей выкармливают человечьим мясом. Должно быть, она и губит всех наших пастухов. Слушайте. Одна из женщин, сидевшая ближе к дверям, вдруг подняла руку вместе с веретеном. Рассказчик мигом замолчал. Все стали прислушиваться. Издалека, приглушенный стенами, доносился тоненький, как ниточка, далекий волчий вой. «Это в горах», — определил Вадмель, один из молодых работников. «Сдается мне, это там, где наш новый пастух, на Волчьей горе. Сдается мне, что завтра там найдут изрытую землю и пятна крови», — хихикнула женщина. «А нового пастуха мы больше не увидим». «А мне сдается, что это воет он сам», — возразил другой работник, Лодден. «По нему видно, что он знается с нечистью. Не зря же сказал, что знает волчьи заклинания». «Так он их отгоняет или приманивает?» — беспокойно спросила Далла. Челядь переглядывалась и разводила руками. «Завтра же съездите кто-нибудь». «Нет, я сама поеду на пастбище», — решила хозяйка. «Надо посмотреть». На утро оказалось, что ночью выпал неглубокий снег. Под белым покрывалом долина Свартальвов показалась Гельду еще более унылой, чем раньше. Снег спрятал все разнообразие, которым она могла похвастаться. Бурый и желтый камень, черную землю и рыжие комки руды, палые листья и зелень мха, сизые кустики лишайника. Теперь везде был только снег, да сухие стебли вереска, упрямо торчащие над белым пухом. Гельд ехал рядом с Даллой. Позади них, не спеша, трусили лошадки 3 работников. Того старика, что рассказывал про великаншу, Вадмеля и Лоддена. Хозяйка взяла их с собой для надежности. Странноватый вид ульва, сага про нечисти, волчий вой напугали ее, хотя она и не хотела в этом признаться. А Гельд ничего не боялся, кроме того, что весна так никогда и не придет. При виде белой равнины ему казалось, что он прожил тут уже много лет, а сам того не заметил. Так всегда бывает в сказаниях. Человек проводит у альвов или троллей 1 день, а на его родине проходит 100 лет. Вот приедет он обратно в Аскифьорд, а Торбранд, Асфальт и остальные давно умерли. И какие-нибудь юные красавицы расскажут ему об Эрингерде, как о своей прапрабабушке. Только тролль из Дымной горы останется на месте. Но к троллям Гельда сейчас не тянуло. И здесь хватает. Ему отчаянно хотелось домой, к Альву-попрыгуну. Хотелось в Аскифьорд, к Эрингерде. Хотелось даже на побережье, в речной туман. Куда угодно, только бы к живым людям и подальше от повелительницы Свартальвов. Чем дальше, тем труднее ему было изображать пылкую страсть к Далле. Уж очень она не походила на женщину, которую он любил на самом деле. Но и не будь на свете Эрингерды, никогда бы ему не понравилась Далла. Скрытная, тщеславная, упрямая, завистливая, себялюбивая и коварная, даже будь она прекрасна, как Брюнхельд и Гудрун вместе взятые. Женщина, достойная любви, должна быть доброй, открытой, приветливой. А если она знатна родом и горда, то гордость отнюдь не помеха доброте. Он знал такую женщину. Эрингерда ждет его. Если он справится с поручением Торбранда, то... И Гельд снова поворачивался к Далле, значительно улыбался ей и прижимал руку к сердцу, к тому месту, где она когда-то начертила руну любовного огня. Успех его похода, а значит счастье с Эрингердой, зависит от того, насколько он сумеет ей понравиться. Когда впереди показались Волчья гора и пастбище, отведенное Ульву, Далла изумленно обернулась к Гельду. «Посмотри!» — воскликнула она. «Мне не мерещится?» «А что такое?» — Гельд посмотрел вперед. «Это оно? Вон то зеленое? Это ведь Волчья гора, да?» «В том-то и дело. Ну да, оно зеленое. Ты посмотри, везде снег, а там нет». В самом деле склон горы, к которой приближалась хозяйка со своими людьми, был почти свободен от снега. На зеленой траве выделялись бело-серые катушки пасущихся овец. «А я думал, здесь всегда так», — сказал Гельд. Он помнил, что находится в медном лесу, и ничему не удивлялся. «Как такое может быть всегда? Уж если снег идет, он засыпает все?» Домик пастуха стоял в самом низу склона, и вскоре Ульф уже шел им навстречу. Опираясь на палку, закутанный в серый плащ из грубой шерсти с капюшоном, он выглядел уверенно и прямо-таки сливался с зимним пастбищем, подобно горному духу. «Привет тебе, хозяйка!» — крикнул он еще издалека и взмахнул над головой своей грозной палкой. «Ты уж приехала меня проведать?» «Да, хочу узнать, как ты справляешься». Далла милостиво кивнула. «Не было ли ночью волков? Целы овцы. И почему тут нет снега?» «Овцы целы. Волков я отогнал, и снег тоже», — спокойно ответил Ульф. «Как отогнал снег? Что ты несешь?» «Я снежное заклятие знаю. Скажу, и весь снег по сторонам разнесет. У меня не будет», — также спокойно ответил Ульф. «Вон, посмотри». Далла проехала на пастбище. Все овцы оказались целы. Она пересчитала их 3 раза и получила одинаковое число. Гельт усмехался, покачивая головой, будто не знал, что об этом подумать. Его забавлял вид озадаченной Даллы. Она не умела хвалить за хорошую работу, а бронить было не за что. Трое работников хмуро переглядывались и бросали на Ульва неприязненные взгляды. «Видите, бездельники!» Хозяйка, наконец, нашла выход из положения. «Вот как надо работать! Вот таких людей надо держать в усадьбе! Человек знает и снежное заклятие, и волчье заклятие, а ты, Вадмель, знаешь хоть одно слово, кроме «дайте поесть» и «пошел ты к троллям!» «Молчишь? Теперь и эти-то позабыл! Смотри у меня!» Дав таким образом выход своим чувствам, Далла благосклонно кивнула Ульву и поехала дальше, осмотреть заодно и соседнее пастбище. Отъезжая, они слышали, как Ульф громко и грубо орет, собирая овец. Кар вчера предлагал ему взять собаку, но он ответил, что собака ему без надобности, только помешает. И верно. Овцы повиновались его крикам и сбивались в кучу, как будто вокруг них с лаем носилась свирепая собака и кусала непослушных за ноги. На заднем склоне горы, где раскинулось другое пастбище, Даллу ждали не такие утешительные вести. Трое здешних пастухов вышли ей навстречу, уныло понурив головы и всем видом изображая раскаяние. «Опять!» — гневно и горестно воскликнула Далла еще до того, как хоть один посмел поднять голову и раскрыть рот. «Что вы опять натворили, бездельники? Негодяи! Свинячьи дети! Что случилось? Опять тролль?» «Нет, это волк», — один из пастухов кивнул на избушку, под стеной которой лежало что-то очень бесформенное, бело-красное, смёрзшееся. В глаза бросались располосованные и окровавленные клочья овечьей шкуры с набитым в шерсть снегом. «Нашли утром у самого гребня. Ночью волки выли. Верно, зарезали». «А вы где были?» — гневно набросилась на них Далла. «Дрыхли у себя в избе? Болтали языками? Вы же слышали, что воют волки. Должны были не спать, а беречь овец, зажечь огонь, отогнать волков прочь. За что я вас кормлю, чтобы терять овец, мерзавцы?» Далла потрясала плетью, и казалось чудом милосердия, что она не пускает ее в ход. Для собственноручной расправы, к счастью для челяди, она была слишком ленива. Гельт стоял подаль, полушутливо вжимая голову в плечи. Хозяйка Нагорья замечательно умела ругаться. Каждый, кто вызывал ее неудовольствие, мгновенно ощущал себя смешанным с грязью и жалел, что родился на свет. «Всех вас надо выгнать в горы и живите там, как знаете!» — бушевала Далла. «Мне такие работники не нужны. Пусть тролли вас там сожрут. Больше ни на что вы не годны. Поглядели бы, как пасет стадо новый пастух. У него-то волки никого не тронули. У него даже собаки нет, а он лучше вас делает свое дело. И не жалуется, что ему, дескать, дают мало еды». «Он...» — виновные пастухи переглянулись. «Мы не знаем, но любой подумает, уж не он ли отгоняет волков от своего стада, чтобы бросились на наше». «Да как вы смеете наговаривать? Сами не умеете работать, так вам жалко, что другие умеют? Ну, погодите. Если еще хоть одна овца пропадет, я вас всех выгоню в зашей, а всех овец отдам Ульву. Пусть один их пасет, и то справится лучше вас. Тьфу, троллиные отродья, чтоб вас великанша сожрала!» Негодующе разрубив плетью воздух, Хозяйка поехала прочь. Трое пастухов провожали ее угрюмыми взглядами. В душе они подозревали, что уже попали в лапы к великанше, хотя и небольшой ростом, и миловидной на первый взгляд. «А что-то мне померещилось, что у этого ульва кровь на бороде засохла», — бормотал по дороге Лодден. «Как будто он кому-то горло перерывал». «Уж больно хорошо он справляется с волками», — поддержал его старый строк. «Видать, он с ними в дружбе. Может, и добычей делятся». «Что вы там бормочете?» Далла гневно обернулась, и работники умолкли.